На психотерапевтических тренингах показывается, что человек должен сам принимать решения и нести ответственность за них. А задача психотерапевта – не давать советы, а научить пациента самостоятельно принимать решения. Подробно это положение освещено в главе «Психологический вампиризм» в моей книге «Если хочешь быть счастливым», 1995 год. «Сын мой, над умершим пролей слезы, и, как бы подвергшись жестокому несчастью, начни плач. Прилично облеки тело его и не пренебреги погребением его. Горький да будет плач и рыдание теплое, и продолжи сетование о нем по достоинству его день или два для избежания осуждения, и тогда утешься от печали, ибо от печали бывает смерть, и печаль сердечная истощает сил. С несчастьем пребывает и печаль. Не предавай сердце твоего печали, отдаляя ее от себя, вспоминая о конце, не забывая о сем, ибо нет возвращения, и ему ты не принесешь пользы, а себе повредишь». Премудрости Иисуса сына Сирахова, глава 38, стих 21. «С успокоением умершего успокой память души о нем, и утешься о нем по исходе души его». Премудрости Иисуса сына Сирахова, глава 38, стихи 16 по 23. Сенека давал еще более конкретные советы. Для мужчин скорбь он считал постыдной, женщинам разрешал скорбеть не более года. Экзистенциальный анализ разработал конкретную технологию помощи тем, кто пребывает в печали. Моя практика показывает, что многие печалятся не по умершему, а по тем благам, которых они лишились. Когда они начинают видеть возможность сохранения этих благ или получения их другим путем, печаль их быстро проходит. Мудрость книжная приобретается в благоприятное время досуга. И кто мало имеет своих занятий, может приобрести мудрость. Как может сделаться мудрым тот, кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет волов и занят работами их, и разговор которого только о молодых валах? Сердце его занято тем, чтобы проводить борозды, и забота его о корме для телиц. Так и всякий плотник и зодчий, который проводит ночь как день, кто занимается резьбою, забота его о том, чтобы окончить дело в совершенстве. То же самое и говорится о горшечнике, кузнеце и прочих ремесленниках, примечание автора. Все они надеются на свои руки, и каждый умудряется в своем деле. Без них и город не построится, ни жители не населятся и не будут жить в нем. И однако же они в собрание не приглашаются, ни в судейском седалище не сидят. Смысл этих стихов: для владения мудростью необходимо свободное время. Правильное и обратное. Если у тебя появилось свободное время, обрати его на приобретение мудрости. О, смерть, как горько воспоминание о тебе для человека, который живет спокойно в своих владениях, который ничем не озабочен и во всем счастлив, еще в силах принимать пищу. О, смерть, отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах, для престарелого и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды и потерявшего терпения. Ну что ж, и опять правда. Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин, ибо как из одежд выходит моль, так от женщины лукавство женское. Премудрости Иисуса сына Сирахова, глава 42, стихи 12-13. Сказано верно и коротко. Мне же пришлось написать об этом целых 20 страниц.